а последний был, хотя это не афишировалось, ожесточенным противником и соперником гестапо Мюллера, прямого начальника Панвица. Примечание. В своих мемуарах Шелленберг пытается доказать, что Мюллер постепенно превратился в поклонника Сталина и его режима. Вместе с Борманом он его подозревает даже в том, что тот вел собственную игру с Москвой, хотя ничем не доказывает этого. Борьба отдельных клик нацистской Германии затмевала ее общеимперский интерес. В этом я убедился, когда в Париж прибыли два эмиссара Шелленберга, попросившие разрешение допросить меня и Кента о сети Радо в Швейцарии. Панвиц дал мне без обиняков понять, что я отнюдь не обязан рассказывать им все, что знаю. Намереваясь расширить зону большой игры, Панвиц возымел честолюбивое намерение внедриться в советские разведывательные сети в Швеции и Турции. Под прикрытием коммерческой фирмы «Король Каучука» мы с Лео Гроссфогелем заложили основы нашей деятельности в Дании, Швеции и Финляндии. Возможность возобновления соответствующих связей зависела исключительно от меня и Лео Гроссфогеля. Мы решили так или иначе провалить замысел Панвица. В ту пору, после падения Муссолини, Центр запрашивал у нас прежде всего сведения об Италии. Тогда же в различных берлинских кругах предпринимались попытки установления контактов с Западом. Аллен Даллес, тогдашний глава американской разведки в Европе, встретился в Швейцарии с несколькими германскими эмиссарами, о чем благодаря большой игре узнал и московский центр. Но а Панвиц, чья нервозность усиливалась с каждым днем, ожидал приезда путешественника из центра. Но ему пришлось жестоко разочароваться. Посланец из Москвы так и не появился. Я это знал заранее, как и то, что мой выигрыш сведется всего лишь к нескольким экскурсиям, вылазкам на улицу Эдмон Роже номер 8. В конце августа я направился в эту квартиру, где когда-то пережил столько радостных часов в обстановке тепла и сердечности, с которыми меня принимали супруги Кац. Теперь эта квартира была превращена в ловушку, где приманкой служил Райхман. Но приманка покрылась плесенью, и дичь не шла на нее. Райхман увидел, что я вошел в квартиру, но не посмел приблизиться ко мне. Опустив глаза, он остался на некотором удалении. В ожидании посланца центра я не переставал думать о роковом срыве, приведшем Райхмана, Ефремова или Матье к предательству. Они шли разными путями, но каждый из них дал совратить себя, и результат во всех трех случаях один и тот же. Предательство товарищей. Впрочем, Панвиц оценивал их по-разному и обращался с ними не одинаково. Матье считался почетным сотрудником. Ефремову внушили, будто его поступок совершен во благо украинского народа. А вот Райхман, тот оказался на самой нижней ступеньке оценок хозяина. Что бы и как бы он ни делал, в глазах арийского суперрасиста Панвица он навсегда оставался грязным жидом. И даже при своем поспешном отъезде из Парижа, освобождение которого ожидалось со дня на день, Панвиц не забыл про эти различия. Спасаясь бегством, побежденный палач хорошо помнил затверженные азы учения Третьего Рейха, в особенности въевшуюся в плоти кровь ненависть к евреям. Матье получил вознаграждение, да-да, не удивляйтесь, и был отпущен на волю. Украинец Ефремов также удостоился определенной милости, его снабдили фальшивыми документами и достаточной суммой денег, чтобы дать ему возможность скрыться в Латинской Америке. Райхмана же арестовали и засадили в бельгийскую тюрьму. Он не понимал, что даже ценой предательства еврею от нацистов никогда не откупиться.